Город грядок Гамель, нравов добрых, складов полных, мера священный клич, пересмеялся хныч, перегордился в грязь, да соразмерит князь милость свою и гнев, переовечил хлев, перемонаршил бунт. Сувель ист унгезунт, в меру сочти и взвесь, переобедал резь, лысина перескреб, перепостился гроб, перелечил чума, даже сходить с ума в меру, щелчок на фунт, цувель ист унгезунт, в меру и мочи сметь, перезлословил плеть, но и не перегладь, только не передать, не перечерез край, даже и в мере знай, меру вопрос секунд, цувель ист унгезунт, в меру им рехтен масс, верный обманет глаз, в царстве давно химер, вера и глазомер. Мера и сантиметр. Вот он, разумных лет, лозунг. Наш тугенбунт. Не красоты одной, сало, слышишь, вреден излишек. Переполнение ж складов, рисом, следствием крысы. Сага и сало и мыло в меру. Господи, даруй! Так и гремит по всему базару склады, амбары. Так, чтобы в меру щедрот, немного чтоб и немало, так и гудит по живому салу, склады, завалы. К вам, сытым и злым, к вам жир и нажим, злость сытости, сплев, сна крытых столов. Но в том-то и гвоздь, есть голода злость. Злость тех, кто не ест, не есть надоест, без сильных не злобь, крысиная дробь. Злость тех, кто не сыт, сегодня рысит, а завтра повис, крысиная рысь. Скороговорка. Не сыт и не спит, крысиная сыпь. И сытеньким прыг, крысиная прыть. Дом, склад, съедят, да крох, крысиный горох. Зря крал, зря клал, зря греб, крысиный голоб. Главклад, крысиный набат, главквалт, крысиный обвал. Куль рвись, главкрыс,